И она ответила, что не знает, кто это, но Мария горячо ее просила. И Светлана поняла, что эти люди ей не безразличны. Алиса внимательно это выслушала и несколько заколебалась. Может подождать с поджопником этим двум. Мария — подруга Светланы, можно сказать, спасшая ее от позора. И Алиса решила выгнать эту пару, когда уедет Светлана. И вообще все разъедутся, чтобы не огорчать никого. Но Веру эту Алиса сюда не впустит. Хорошо бы и Алексей этот отвалил к своей приятельнице на Рождество. Алиса не обязана приглашать его с дочерью. Они ведь не справляют православное. Вернее, никакое. Новый год. Простой народ не так уж тянется к религии, к Богу, как об этом вопят политики. Ходят старушки, по привычке, может быть, кое-кто из подростков, новые русские для понтярского престижа. Но самое ядро — советские люди — не перешли эту грань. Остались с верой в коммунизм и своего бога Ленина. Так что пусть эта парочка делает, что хочет, но вне дачи. А она будет принимать своих гостей, к которым эти двое никак не относятся. Мария, Светланина подруга, может обожать этого Алексея и его дебильную дочь, если хочет. Алиса ничем им не обязана. Светлана сказала, что, по всей видимости, Сандрик приедет завтра. Алиса завибрировала от любопытства и предвкушения. Завтра с утра она прикажет этой девке вымыть большую дачу, а ее папаша утром пусть покрасит двери. Краска кое-где облупилась. Алиса почему-то с необъяснимым трепетом ждала этого Сандрика. Ей было и любопытно, и страшновато чего-то, и мыслишка у нее была. Если он окажется таким, каким его описывала Светлана, то можно будет завязаться, и... Лиска уже почти взрослая. Хорошо, если у нее уже сейчас появится жених, не из самой плохой семьи. Она как-то напрочь забыла, что он подкидыш, взращенный неизвестными ей людьми, и только со слов хорошими. Это ее не колыхало. Главное, что пришла идея, и можно было развить бурную деятельность. Такие тихие страсти и страстишки кипели за милым светским столом, где в основном обсуждался последний фильм Питера Гринуэя, показанный по телевидению. Светлана была в ужасе. Жуть. Запредельный натурализм и грязная жестокость. Алиса хоть и не поняла ничего, однако чуяла, что не все так просто. Защищала фильм. Алик молчал. Инка тоже ужасалась. А Игорь считал всю эту болтовню бабским бездельем и предложил преферанс. Но дамы закричали «Лото, лото, наценты!» И, наконец, все угомонились за игрой. Наконец настали ночь и усталость. Светлана пошла ночевать в маленькую дачу. Она сама туда захотела. И Алиса ядовито подумала. Светочка захотела к себе, ведь маленький домик был Гарькин, а значит, в какой-то мере Светланин и Наташин. Наверное, они все там и угнездятся. А где же будет Сандрик? И с этой мыслью, нерешенной, Алиса тоже ушла наверх. но никто не спал.